Глава 5. Совесть. Совесть, собственная система ценностей, напрямую влияет на свободу выбора. По-хорошему, все наши решения, все наши поступки должны быть согласованы с нашей системой ценностей. Жизнь изнутри наружу, как говорил Стивен Кови, может подарить нам чувство гармонии и понимания, что мы проживаем свою жизнь, а не чью-то еще. Виктор Франкл, изучая духовное бессознательное человека, пришел к выводу, что совесть — интуитивное чутье в отношении иерархии ценностей. Она согласует между собой две стороны поиска смысла — внешнюю и внутреннюю. Во внутреннем полюсе совесть соотносится с индивидуальными способностями и возможностями человека, во внешнем — с ценностными возможностями. Задача совести в том, чтобы открыть человеку то единственное, что ему важно. Почему же важно действовать согласно своим ценностям? Если мы идем вразрез с совестью, то ощущаем чувство вины. Когда лев нападает на жертву, он не чувствует угрызений совести, потому что действует на уровне инстинктов. Человек намного больше, чем животное с инстинктами. Поэтому он, отклоняясь от своей системы ценностей, всегда будет чувствовать вину, если, конечно, у него нет психических отклонений. Доктор Дог Чилдер из института HeartMath утверждал, наша иммунная система ослабляется, если мы действуем вразрез с совестью. И наоборот, укрепляется, если чувствуем и выражаем искреннюю любовь или заботу. Вот почему, если человек особенно долгое время находится не в ладу со своей совестью, он рано или поздно заболеет. Необходимо принять как истину тот факт, что мы получаем наилучшие результаты в жизни, если действуем согласно своим ценностям и совести. Если вы, невзирая на трудности и препятствия, настойчиво выбираете путь, который дает вам возможность не изменять себе, не предавать свои традиции и ценности, вы в итоге создаете более благоприятную судьбу не только для себя, но и для своих детей и потомков. Отсюда важный вывод. Для психического и физического здоровья важно дружить со совестью. Голос совести — как сигнал SOS, который говорит нам о каком-то несоответствии наших действий внутренней системе ценностей. Совесть и чувство вины. Совесть и чувство вины идут по жизни рука об руку. Чувство вины сообщает нам о возможных ошибках. Поэтому если голос совести говорит, что вы поступили неправильно, то необходимо стараться в дальнейшем не повторять ошибку. Что же делать, если вы все-таки ошиблись и совершили поступок, который противоречит совести? Что мы делаем, когда падаем? Как правило, сначала мы смотрим по сторонам, не увидел ли кто-то наше позорное падение. Но затем отряхиваемся, поправляем одежду и продолжаем движение, сделав выводы, что завтра на этом же месте нужно быть осторожнее и не споткнуться опять. Наверняка вы никогда не видели человека, который бы упал и не старался сразу встать, а лежал бы, образно посыпая себя пеплом, мол, как я мог так упасть. Теперь вспомните ситуацию, когда вы что-то сделали не так, и месяцами то и дело возвращались к этому, наказывая себя чувством вины и стыда. Уверена, вам несложно вспомнить такие моменты. Поэтому так важно вовремя остановить себя, выйти из губительного чувства вины, не застревать в нем длительное время. Умение простить себя является важнейшим навыком для каждого из нас. Тот, кто не умеет прощать себя, вряд ли сможет и кого-то простить. Я предлагаю воспользоваться методом гамбургера. Задание. Метод гамбургера. Вспомните ситуацию, которая до сих пор беспокоит вас, одно только воспоминание о которой захлестывает вас чувствами вины, стыда и позора. Что было хорошего в этом опыте? Ответ «ничего» не принимается. Постарайтесь найти хоть что-то положительное. Если вспомнили, то идем дальше. Что можно было бы сделать по-другому? Представьте, что вы, как сценарист, можете переиграть ситуацию. И, наконец, последний вопрос. Что вы вынесете из этого урока? На что обратите внимание? Как поможет вам этот опыт в следующий раз, если завтра опять столкнетесь с такой же ситуацией? Если вы научитесь делать важные выводы и принимать опыт без чувства вины, стараясь не повторять аналогичную ошибку, то история вашего падения может стать трамплином для прыжка. Опыт может стать бесценным кирпичиком на пути постижения мудрости и саморазвития. Задание. Практика «Прощаю себя». Если вы страдаете от угрызений совести, потому что когда-то ошиблись, самое время сейчас отпустить эти мысли. Простить себя полностью. На том уровне вашего сознания и понимания ситуации вы были правы. Вы не видели других вариантов. Поэтому предлагаю оставить здесь эту ношу, чувство вины. Тем более, что прошлое мы не изменим. Вспомните все ситуации, в которых вы чувствовали свою вину, стыд или позор, со всеми подробностями. Давайте договоримся. Сегодня будет тот знаковый день, когда можно простить себя и отпустить прошлое. Его больше нет. Сядьте удобно, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Почувствуйте, как успокаивается ваш ум. Успокаивается дыхание. Можете включить расслабляющую музыку. С каждым вдохом почувствуйте, как вы наполняетесь живительной силой жизненной энергии. И с каждым выдохом расстаетесь с чувством вины, стыда или позора. Можете визуализировать свое чувство вины и представить, как оно покидает ваше тело с каждым выдохом. Продолжайте дышать, продолжайте практику не менее 5 минут, пока не почувствуете в теле легкость и энергию двигаться дальше, отпустив весь негатив, направленный на себя, вы ощутите обновление и внутреннюю гармонию. Глаза боятся, а руки делают. Но иногда человек, чувствуя свою вину, все равно продолжает поступать неправильно. К сожалению, консультируя людей, я часто сталкиваюсь с историями, когда голос души подавлялся ради достижения поставленных целей, невзирая на угрызение совести. Я ночами не сплю, просыпаюсь в холодном поту. Понимаю, что поступаю неправильно, но постоянно уговариваю себя, что это в последний раз. И с завтрашнего дня я больше не сделаю ни шага в опасную сторону. Но вот уже 5 лет я никак не могу остановиться, говорит мне на сессии мужчина с измученным лицом. Да, голос совести можно подавить, но вместе с ним будет подавлена и живая часть вашей души. Та, которая умеет творить, любить, чувствовать, мечтать, радоваться и жить. Заглушая голос совести, мы автоматически причиняем страдания всему организму, запуская процессы саморазрушения. Обман, самообман, двойная жизнь, жизнь против ценностей. Вот неполный список того, что может получить отвернувшийся от своей совести человек. Только совесть помогает человеку совершать осмысленный выбор, единственно правильный, описанный в антропологической модели Франкла. Речь идет об уникальной и неповторимой в своем роде возможности действия конкретного человека в конкретной ситуации. Жизнь часто ставит нас перед выбором. Или действовать согласно своим ценностям, или пойти против себя, чтобы получить кратковременную выгоду. Сколько раз, находясь в отчаянии, не видя вариантов выбора, я спрашивала себя: то, что ты сейчас хочешь сделать, соответствует твоим ценностям? И когда я упорно следовала своей совести, другая моя часть кричала: «Зачем ты страдаешь и напрягаешься? Есть путь полегче. Он быстро решит все твои проблемы. Сделай самую малость, пожертвуй принципами и ценностями». Я с трудом отворачивалась от сияющего обмана и ни разу не разочаровалась в моем выборе. Мистическая история. Вы помните мою историю переезда в Москву и чудесного обретения новой работы? Итак, я работала врачом в салоне оптики, и все равно мы с мужем еле сводили концы с концами. Кризис в стране продолжался, и наша семья боролась с финансовыми трудностями. На улице стоит чудесная июньская пора. В полуоткрытое окно врываются запахи свежей листвы и отцветающей сирени, щебет птиц. Обыкновенный рабочий день. Я принимаю пациентов, проверяю их зрение, и вот я заканчиваю осмотр последней пациентки, и она, забрав рецепт, быстрыми шагами выходит из кабинета. Я сажусь в кресло и устало смотрю на улицу, мысленно стараясь найти выход из ситуации. Вопросы все те же: на что жить и как заплатить за квартиру. Мой взгляд переходит на стол, и я с удивлением обнаруживаю на нем красивую малахитовую шкатулку. Как она оказалась здесь? Чья она? Я встаю, подхожу к столу, открываю ее, а там... О, Боже! Здесь же целый клад драгоценных камней. Бриллианты, изумруды, рубины, золото, красивые кольца, старинные кулоны, ожерелья. Какой восторг! Ведь если это продать, я смогу купить квартиру, а может быть, даже и большой дом. Это подарок свыше. Когда-то я в Армении незаслуженно потеряла все, с таким трудом нажитое. И вот теперь мне дают компенсацию. Благодарю. И вдруг внутри звучит строгий голос: а ты не подумала, что если ты нашла сокровища, то кто-то их потерял? Тебя ничего не смущает в этой истории? Ты радуешься, что нашла, а ведь кто-то сейчас плачет. Мне очень неприятно слушать этот голос, но я не хочу сдаваться. Я тоже много страдала, я тоже потеряла несправедливо драгоценности, дом, квартиру, и вот я получила подарок. Сколько всего я смогу купить на эту находку? Но голос решительно продолжает: да, у тебя отобрали все. Ты злилась на тех, кто это сделал, а теперь ты готова сама поступить так же, причинить боль другим и сделать вид, что ничего не происходит. Разве ты позволишь себе плохо поступить с другими только из-за того, что когда-то кто-то плохо поступил с тобой? Я все равно не знаю, чья это шкатулка. Я даже не знаю, кому ее вернуть. Продолжаю оправдываться я. А хочешь узнать? Допытывается неугомонный внутренний голос. Не очень. Я же знаю, что шкатулка появилась на моем столе после последней пациентки. Логично же, что забыла она. У меня было ощущение, что изнуряющая внутренняя борьба длилась вечность. Вдруг я как будто выхожу из спячки, хватаю шкатулку и бегу догонять женщину. Оказалось, что далеко бежать не надо. Она стояла рядом с дверью моего кабинета. «Вы здесь? А я думала, не успею за вами». «Нет, я даже не уходила. Я ждала», — загадочным голосом сказала она. «Давайте зайдем к вам». Мы возвращаемся в кабинет. Она берет шкатулку и ставит в центр стола. «Открывайте», — торжественно говорит она. «Я знаю, что там драгоценности. Просто берите, они ваши». «А вы уверены, что там драгоценности?» «Да, точно, я знаю, я смотрела». Я краснею. Мне кажется, что она уже знает, что я не хотела вернуть находку. «Все равно открываете», — настаивает она. Я медленно открываю шкатулку и не верю своим глазам. Я вижу, как на моих глазах золото превращается в дешевый металл, ржавеет. Драгоценные камни становятся гадкими червями. Самый большой бриллиант, который стоил как одна квартира, выползает большим слизнем из шкатулки. Я в ужасе закрываю ларец. Я в шоке от происходящего. Женщина спокойно улыбается. А вы еще думали, вернуть мне ее или нет? Теперь у вас остались сомнения? Нет, конечно. Какой ужас. Неужели я так переживала из-за этой нечисти? И тут я открыла глаза. Легкий ветер из окна остудил мое лицо. Конечно, я задремала от усталости. Значит, это был дурной сон. Злой и в то же время прекрасный сон, который подарил мне осознание, что все материальное тленно, и не стоит жертвовать вечностью ради него. Не стоит ради сиюминутных желаний идти против своих ценностей. А когда через некоторое время в моей жизни случилась схожая ситуация, я долго не раздумывала, я уже знала, как поступить, точно так, как это было в моем сне. Раз и навсегда я усвоила урок. Если твои действия причинят боль хоть одному человеку, то не совершай их. Иначе, рано или поздно, эта боль вернется к тебе. И не обязательно через этого человека. Это неписанный закон природы. Закон бумеранга. То, что ушло, непременно вернется. И хорошее, и плохое. И еще один урок преподнес мне этот вечерний сон. Ничто материальное не может быть выше, чем ваши ценности. Если вам причинили боль, не нужно эту боль передавать дальше. Ориентируйтесь на свою совесть. Спросите себя, соответствует ли то, что вы собираетесь сейчас сделать, вашим принципам и ценностям. Если даже кто-то отступился от своих принципов, это не повод, чтобы повторять его ошибку. Нельзя поступать так же, оправдываясь тем, что имеете право на такую же подлость, если с вами плохо поступили. И всегда выбор, который вы сделали сегодня, будет первым шагом, началом той жизни и того пути, по которому вы пойдете дальше. И с другой стороны, не удивляйтесь, если то, что вы сделали ради выгоды, пожертвовав своими ценностями, завтра обернется против вас. Прошлое не изменить, но мы можем строить будущее благодаря осознанным выборам. И, может быть, именно сейчас стоит задуматься и ответить на главные вопросы. Вопросы для саморазвития. Есть ли в вашей жизни то, что противоречит вашей системе ценностей? Как вы можете поменять ситуацию? Что вы сделаете иначе уже завтра?